раньше было лучше. Постмодерн, сопляки, бургеры и кучи нонконформизмом нарекли. А что хотели-то? Чествовали деградантов и подливали в стакан помой с их талантами. Дележка стилей моветон. Посыл услышать на потом. Важнее стиль обертка, лук. Тряси башкой, кури бамбук. А посему держите пять красавцев, готовые на движи. В толпу плечом врываться, кто ценит слово и силу полного отчаяния. Ну как с такими бывать печально? Ты можешь быть строителем, клерком, работягой. Ты можешь быть на вахте в холодах и сноем. Ты тренер, ты учитель, врач или бродяга. Но мы в ушах твоих или на сцене пред тобой. Мне скоро 40, а я пишу с амбициями. Мне в склоках, спорах меняют по забытию слиться. А я сливаюсь, отрешеванность, как цепи. С моей командой на банах жарю песни эти. Мы на бал, и вспыхнет пламя.